Причем тот, кто поворачивает на дорогу конфронтации войны, нуждается в соответствующих силовых средствах. Президент Трумэн и его окружение уповали на силу атомного оружия. Направляясь в Потсдам, американский президент с нетерпением ждал сообщения об испытании первой атомной бомбы. На борт крейсера «Аугуста», который вез его через Атлантику, регулярно шли шифровки о ходе подготовки к испытаниям в Нью-Мексико. День первый. 17 июля около 5 часов после полудня тенистый тихий парк дворца Цецелинхоф огласился шумом моторов и скрежетом тормозов. Участники Потсдамской конференции съезжались на первое пленарное заседание. Англичане прибыли раньше всех. В сопровождении детективов в штатском Черчилль вышел из машины и направился в апартаменты, предназначенные как рабочее помещение для британской делегации. Через несколько минут с шумом под аккомпанемент воя сирен прибыла группа Трумэна. Сначала на усыпанной галькой дорожке появился эскорт мотоциклистов, а затем бронированный джип и, наконец, машина президента, на подножках которой застыли детективы. Процессию завершал бронетранспортер, полный вооруженных людей. Все они выскочили на площадку перед дворцом, держа наготове пистолеты и автоматы. Образовался живой коридор, по которому Трумэн и Бирнс прошли во дворец, широко улыбаясь. Вслед за ними подъехали машины советской делегации. Все собрались за большим круглым столом, покрытым кремовой скатертью с флажками трех держав в центре. Непосредственно за столом, в креслах с высокими спинками, расположились главы делегаций, а в обычных креслах их ближайшие советники. Остальные члены делегации и эксперты заняли места позади. Рядом со Сталиным находились Молотов, Вышинский, Громыко и переводчик Павлов. Рядом с Трумэном Бирнс, Леги, Дэвис и переводчик Болин. Рядом с Черчиллем Иден, Кадуган, Этли и переводчик Бирс. Этли был приглашен Черчиллем в качестве наблюдателя на случай, если в итоге предстоявших парламентских выборов в Англии консерваторы потерпят поражение и лидер лейбористской партии возглавит британское правительство и, соответственно, делегацию на Потсдамской конференции. Журналистам и фотокорреспондентам было предоставлено 10 минут, чтобы заснять историческое событие. После того, как они покинули зал, Черчилль спросил: «Кому быть председателем на нашей конференции?» «Предлагаю президента Трумэна», — сказал Сталин. «Английская делегация поддерживает это предложение», — поспешил присоединиться британский премьер. Трумэн явно был польщен, но внешне реагировал сдержанно, даже сухо. Он лишь заметил, что принимает на себя председательствование. Первое заседание началось с согласования повестки дня конференции. Но уже после предварительного обмена мнениями Трумэн почувствовал неловкость из-за того, что не прореагировал более эмоционально на избрание председателем конференции. Он решил поскорее исправить эту оплошность. «Так как меня неожиданно избрали председателем этой конференции», — заявил он, «то я не мог сразу выразить своих чувств. Я очень рад познакомиться с вами, генералиссимус, и с вами, господин премьер-министр. Я отлично знаю, что здесь я заменяю человека, которого невозможно заменить, бывшего президента Рузвельта. Я рад служить хотя бы частично той памяти, которая сохранилась у вас о президенте Рузвельте. Я хочу закрепить дружбу, которая существовала между ним и вами». Затем Черчилль от имени британской делегации выразил Трумэну благодарность за то, что он принял на себя председательствование на конференции и чувство доброй памяти о президенте Рузвельте. Сталин кратко добавил, что чувства, выраженные Черчиллем, полностью разделяются советской делегацией. Что касается повестки дня конференции, то Трумэн предложил рассмотреть вопрос о создании специального совета министров иностранных дел для урегулирования вопроса о мирных переговорах. Далее он сказал о необходимости обсудить и утвердить принципы, которыми должен руководствоваться контрольный совет для Германии. Перейдя к вопросу об обязательствах, взятых союзными державами на Ялтинской конференции, президент отметил, что многие из этих обязательств остаются невыполненными, в частности, что касается декларации об освобожденной Европе.